Глава 26. Деревня Глотова. Наши дни. Михаил Фролов нервно ходил по комнате старенького деревенского дома и потирал руки. На столе лежали румяные пирожки, соленые грибы, огурцы и помидоры, купленные на остановке у деревенской бабушки, но есть ему не хотелось. Он то и дело подбегал к окну, отодвигал пыльную занавеску и смотрел на дорогу. Совершенное не давало покоя, терзало душу, а деньги, сделавшие пухлым его вечно пустой кошелек, жгли руки. Михаил подошел к столу, откупорил початую бутылку водки и плеснул в стакан. «Господи, пусть это поскорее закончится», — буркнул он и залпом выпил. Водка обожгла гортань, огненной рекой рванула по пищеводу, окутала его теплой волной, но облегчения не принесла. «Какой же я дурак, идиот!» Михаил опустился на старенький диван, накрытый потертым пледом. «Какой же идиот! Ну зачем я позволил втянуть себя в это дело? Я же врач!» Рука потянулась к мобильному, лежавшему на табуретке, когда-то крашенной белой краской, а теперь потрескавшейся и облупленной. Пальцы нашли нужный телефон. Фролов коснулся экрана и еле дождался такого знакомого, но ненавистного голоса. «Я слушаю тебя», — раздалось на том конце. «Я хочу сказать, что выхожу из дела», — пробормотал Михаил, заикаясь. «Я больше так не могу». Собеседник усмехнулся. «Не можешь чего?» «Я хочу нормально жить», — продолжал Фролов, будто не услышав вопрос. «Хочу жить по-прежнему. Ходить на работу, встречаться с женщинами». «И кто тебе мешает?» — усмехнулся мужчина. «Кажется, ты сам решил отсидеться где-то на окраине и отключить телефон. Ты можешь вернуться домой в любое время и выйти на работу. Тебя никто не неволит. Я верну деньги». Фролов вдруг всхлипнул, как ребенок. «Верну до копейки. Я не желаю быть причастным к этой истории». «Успокойся, дурак». Собеседник начал закипать, но тут же взял себя в руки и сказал уже мягко. «Мне непонятны твои страхи. Выпей успокоительное. Ты же врач, и лучше нас знаешь, как снимать стресс. Если хочешь, я подъеду к тебе, и мы поговорим. Скажи, где ты находишься, и мы с Мариной скоро будем у тебя». «Нет-нет, не нужно». Михаила сотрясли рыдания. «Не нужно». «Но я и не настаиваю», — заверил его мужчина. «Возьми себя в руки. Ты был таким смелым, когда домогался Марины, а теперь вдруг струсил. Успокойся, все будет хорошо». «Нет, не будет», — заорал Михаил. «Мне кажется, что скоро сюда приедет полиция. Иногда я думаю, что лучше самому пойти к ним и все рассказать». «Ты с ума сошел?» На том конце заскрежетали зубами. «Хочешь в тюрьму?» «Но я никого не убивал», — жалобно протянул Фролов. «За что меня в тюрьму?» «Быстро говори адрес», — властно сказал мужчина. «Тебя надо спасать, пока ты не наделал глупостей». Михаил отключился и бросил телефон на диван. Теперь он боялся не только полиции, но и своих случайных сообщников. «Ну зачем? Зачем он позволил втянуть себя в эту историю? Все эти проклятые деньги». Он достал кошелек и высыпал купюры на протертый, некогда коричневый, с восточными узорами ковер. «Вот вам. Пропадите вы даром». Мужчина принялся топтать купюры, но потом резко остановился, будто одумавшись, присел на корточки и стал собирать их. Мысль, внезапно пришедшая в голову, показалась разумной и логичной. Фролов решил уехать в какой-нибудь далекий город, скажем, в Петропавловск-Камчатский, где жил его однокурсник. Там его не достанет полиция, и там его не достанут они. Их он боялся больше полиции. Мужчина немного успокоился и принялся собирать вещи. Нужно уехать отсюда как можно скорее. Тогда, возможно, он успеет сесть на какой-нибудь проходящий поезд до Москвы, а в столице — сразу в аэропорт и на Камчатку. Занятый своими мыслями, доктор вначале не обратил внимания на какой-то шум во дворе. И только когда надрывно залаяла собака на соседнем участке, Словно предвещая беду, он выглянул из окна. Вдоль забора крался мужчина. Михаил сразу узнал его, и от страха сжало сердце. Выходит, они врали, что не знают, где я. Трясущимися руками он отодвинул половицу и спрятал деньги. Какой я идиот! Им не нужно было звонить. Впрочем, это ничего бы не изменило. Он взял телефон и попробовал набрать полицию. В ответ не раздались гудки, и Фролов понял, что связь опять подводит. Такова была эта треклятая местность. «Черт!» — выругался он и, прокравшись на корточках к погребу, отодвинул коврик, прикрывавший крышку, откинул ее и полез внутрь по шаткой лестнице. Оставалось только молиться, что преследователь не найдет его убежище.